Глава 8. Не напоминает ли вам наше общение трусливый уход от настоящего и погружение в прошлое, уже припорошенное инеем амнезии, но с доминирующим желанием помнить о грехе и тем самым вскрывать нарывы ушедшего времени? Детство, обращаясь в воспоминания, год за годом имеет свойство приобретать все более пасмурный оттенок. Такое ощущение, что количество солнечных дней в том времени измерялось единицами, пока не устремилось к окончательному нулю. Я желала от мира людей устойчивого одиночества, так же, как мои куклы желали его от меня. Сегодня мне противна мысль о нем. Перерабатывая руду собственных воплощений и маскировок, нахожу лишь одно истинное лицо — личико, обращенное вверх, отражающее свет Отца. Бесконечно высокий уровень, занимаемый им, уровень, на который, казалось, не поднимется больше никакой другой человек, превращал меня в дюймовочку, в то время как для него я была великаншей, закрывшей горизонт. Мы воздвигали друг друга на пьедестал, оставаясь при этом самыми близкими и родными людьми. Меня удивляют случаи с обратной реакцией. Отторжение на клеточном уровне, приводящее к убогим взглядам сверху вниз, когда родительская миссия выполнена, и дочерняя еще не началась и вряд ли начнется. Из любого положения я ищу его одобряющие глаза как единственно верную оценку пройденному отрезку. Я горжусь тобой. И больше мне ничего не надо, кроме этой заезженной похвалы, вытребованной перед сном. Возможно, именно в этом и кроется настоящая причина беспричинного страха потерять вас. Ведь вы тоже наблюдаете меня со своего высокого поста, а смотрю я всегда снизу вверх. Страх этот был обнаружен недавно, между руин постельных принадлежностей. До этого он не испытывался мною ни разу и даже не шел рядом. Не исчислить пролеты лестницы, по которой я с выпрыгивающим от ужаса сердцем металась от первого до последнего этажа здания старенькой школы. Вот моя признательность вам внутри меня, внутри мучительного сна. Я всегда падаю в вестибюль школы, если гипноз приготовил мне нечто ужасное для ночного просмотра. Каждый кошмар начинается одинаково. Мне снова 9 лет. За плечами рюкзак с учебниками и тетрадками. В правой руке пакет со сменной обувью, а на носу уродливые очки с дополнительными линзами для чтения и письма. Как только отец целует меня в щеку и растворяется в дверном проеме, я снимаю оптику и поспешно, чтобы никто не видел, прячу ее в боковой карман белой трикотажной кофточки. И начинаю движение вслепую, от первого этажа до учительской. Между кабинетом биологии и подсобкой стоят мои одноклассники, но я не вижу их. Мое внимание приковывает организованная толпа у входа в кабинет завуча. Очередь по цепочке, согласно правилам испорченного телефона, передает страшную весть. Я замыкающая, а значит, узнаю ее последней, ведь именно так принято в классических любовных романах и второсортных фильмах. Отец Любы Стемницкой из 3-го А попал под машину и умер на месте. «Ой, Люба, ты...» Расстреливает меня в упор автоматной очередью из слов прыщавый гнилозубый Олег Калинин и отступает в сторону, но все равно получает глухую пощечину сумкой со сменкой. Сердце мое, разорвавшееся на миллиарды маленьких сердец, начинает биться в каждой клеточке тела. Оно гонит меня в класс, искать убежище у учителя и одновременно заставляет бежать на улицу. На улице так тихо, что слышно, как похрустывают под ногами отжившие свое листья. На брусчатке проезжей части лежит небольшой сверток. Черная куртка на молнии, серые брюки и клетчатый шарфик вокруг головы. Ботинок нет. Куда подевались ботинки? Мой крик разрывает тишину и становится сигналом всему окружающему миру, что теперь уже можно говорить. Теперь уже все можно. Я подбегаю к съежившейся фигурке человека, ищу свои дурацкие очки и не нахожу. Должно быть, они выпали, когда я бегала вверх-вниз по лестнице, но и без них мне было дано увидеть слишком много. Шарф, скрывающий чудовищную катастрофу, серый клетчатый шарф моего отца. Осторожно я приподнимаю его голову и высвобождаю из плена, чтобы тут же еще раз сойти с ума от горя. На меня уставились два стеклянных глаза. Два ваших стеклянных глаза. Аркадий Анатольевич. Там во сне вы заменили моего отца. И согласно законам жанра кошмарных сновидений, на этом месте я должна была проснуться, но не проснулась. Мне оставалось только лечь с вами рядом и выть в серое ноябрьское небо. А потом пошел первый снег, которому всегда так радуются дети, и только тогда наступило настоящее утро. Так вы стали моим героем, приобретенным и потерянным навсегда в круговерте сегодняшней беременной луной ночи. Я люблю наблюдать за вами, Аркадий Анатольевич, за тем, как вы реагируете на мои слова. Иногда мне нравится шокировать вас, рассказывать что-то смертельно ложное, как те сны, что преследуют меня. Иногда хочется обнажиться, представ не в образе, а в полном его отсутствии. Вы — мой сон, и моя словообильная повседневность — кромка, разделившая мир реальный и мир призрачный.